Ну да, Роулинг как-то этот момент обошла, а ведь на трансфигурации довольно обширная тема превращения живого в неживое. Ладно, жуков можно в лесу насобирать, а черепашки, морские свинки, кролики, прочая мелкая живность, о которой упоминается в каноне и фаноне, понятное дело, что ее где-то приобретают. И то, пускать зверюшек в расход после каждого занятия не только бессмысленно и жестоко, но и, прошу прощения, нерентабельно. А сейчас все стало понятно, существует специальный виварий, где домовики зверюшек кормят и холят. Поэтому один и тот же кролик может побыть наглядным пособием на уроках нескольких курсов. Дамби после отпора МакГонагалл слегка нахмурился, но длить спор не стал, просто покивал головой и задумчиво сказал: «Хорошо, Минерва, полагаюсь на ваш педагогический опыт», и бородой своей белоснежной потряс, так что колокольчики зазвенели. Засранец, как ему так быстро удалось восстановиться после проклятий леди Нарциссы? Сидящий рядом Марк хихикнул. «Макгловский грим творит чудеса, знаешь ли?» «Что?» – удивился я. «Это макгловский грим на лице, а парик и борода не настоящие», чуть улыбнувшись, пояснил Марк. «У леди Малфой осечек не бывает. Здорово. Надо бы с Сири пообщаться. Порадовать и вообще посоветоваться». Близнецы пробыли в больничном крыле 2 дня, и Парвати с Лавандой поведали нам, что Дамби посещал их 2 раза. Не к добру это. С Сири я пообщался. Тот поржал над Дамби, но по поводу зеркала Ейна лишь сделался смертельно серьезным. «Понимаю, что это важно, но я не хотел бы, чтобы вы туда вообще совались. Может, мне стоит наведаться в школу, тебе стоит наведаться на материк, чтобы запустить процесс твоего оправдания», — отрезал я. «То, что ты в бегах, начинает меня напрягать и превращаться в серьезную проблему. Ты ведь не сможешь меня защитить, если что, несмотря на то, что перед магией являешься моим крестным». «Но порт-ключ», — попытался откосить Сири. «Но лютный», — передразнил я. «Но макгловские самолеты, ты же совсем один останешься», — возразил Сири. «С ней б мне поможет», — отрезал я. «Или уйду в стаю, если что. Есть варианты. Ты мне нужен оправданным и дееспособным. И к зеркалу мне тоже нужно». «Ладно», — согласился Сириус. «Завтра. Но сегодня я тебе кое-что передам. Ейна лишь не просто зеркало. В нем живет демон, от которого нелегко защититься. Если ты захочешь вытащить что-то оттуда, нужно что-то оставить на обмен. И я знаю, что. Более того, это есть в сейфах Блэков». «Отлично». Потер я руки. «Кажется, ситуация с камнем начала проясняться. На этой высокой ноте мы и расстались, и я отправился в большой зал. По дороге мы встретили Хагрида, тащившего огромную серебристо-зеленую ель. «Расставляю, стал быть, потихоньку», — пояснил он нам. «Такие-то даже в лесу редко попадаются». Я покивал и отправился дальше. Меня ребята ждали, но на этот раз дойти до большого зала мне было не суждено. Ночь судьбы — это время, когда силы магии находятся на пике, и будущее становится яснее. После рождения света наступает момент предсказания будущих событий, чтобы подготовиться к Новому году. В этой ночи проводятся гадания и магические ритуалы, которые помогают выявить то, что ждет впереди. Кельты верили, что в ночь после зимнего солнцестояния границы между мирами ослаблены, и духи могут помочь увидеть будущее. В викканской традиции ночь судьбы – это время предсказаний, когда участники ритуалов пытаются заглянуть в предстоящий год и узнать, какие возможности и вызовы принесет новый цикл. Примечание к части. Следующая глава через неделю. Удачи вам, мира и хорошей погоды, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньки. https://yoamani.ru.41001.4057.1271.93. Глава 32. Новый виток. Обвинение. Примечание к части. Завтра первый день календарной весны. Так что вот, написалось. Но в этот раз дойти до большого зала мне было не суждено. «Гарри, Гарри!» — раздался голос Перси. Я оглянулся. Гриффиндорский староста выглядел обеспокоенным. «Блин, ну что еще случилось?» Я остановился, подождал Перси и озвучил свой вопрос. «Тебя срочно вызывает директор, Гарри», — быстро сказал Перси. «Вот записка». Я принял кусочек пергамента, развернул его и прочел. «Перечные чертики, не забудь назвать это горгульей у входа в кабинет, иначе она может не пропустить тебя», — пояснил Перси вроде как обычным тоном, но что-то в интонациях его голоса, жестах и взгляде буквально кричало. «Не ходи». «Зачем вдруг я понадобился директору?» — удивился я. «Не знаю, Гарри», — нервно облизнул губы Перси. «Но там заместитель министра Амбридж и 2 Аврора. «Поторопись, Гарри, такие персоны не любят ждать, и снова это, не ходи, в глазах, эх, Перси, хороший ты парень, только вот на двух стульях долго не усидишь, но я даже осуждать тебя не могу, зная расклад в твоей ненормальной семейке». И в этот момент появился Марк, очень вовремя, видимо тут сработало специальное темно-лордовское чутье. «Гарри, ты что застрял, я уже беспокоиться начал». Перси сказал, что меня вызывает директор, ответил я, срочно, тебя проводить, Гарри, вмешался Перси, дело, как мне сказали, действительно срочное, спасибо, Перси, сам дойду, вежливо ответил я и добавил в голос твердости, я, тебя, услышал, Перси кивнул, так я пошел, то ли спросил, то ли просто сказал он и отступил в коридор, за что мне нравится этот парень, он умеет понимать нюансы, иди, иди, Перси, проворчал Марк, а потом, повернувшись ко мне, тихо произнес одними губами, не сердись на него, ему трудно, он хочет уйти сам и вытащить Рона, не сержусь, так же тихо ответил я, но что мне делать сейчас, Перси явно предупредил, что идти туда опасно, нужно позвать МакГонагалл, сказал Марк, ты первокурсник, она, твой декан, ты имеешь право требовать ее присутствия, тогда позови МакГонагалл, сказал я, а мне придется идти. «Не слишком торопись», — отозвался Марк, вот уж не собирался, но на сей раз лестницы были благосклонны ко мне, не прошло и жалких 3 минут, когда я стоял перед каменной горгульей, что ж, раз уж я так быстро оказался на месте, может подождать декана здесь, и я с самым независимым видом принялся разглядывать уродливую каменную морду статуи, ох, надеюсь, Марк быстро найдет МакГонагалл, декан точно не даст меня в обиду, но что такого мне вменяют в вину? Если там торчат целых 2 Аврора да еще замминистра, и это точно не пресветлый Гессер, а противная Амбридж, увы, дождаться мне не удалось, горгулья неожиданно скрипнула и отъехала в сторону, открывая мне проход на лестницу, а потом ее морда исказилась, и тяжелые массивные челюсти стали выталкивать членораздельные звуки, горгулья произнесла скрипучим голосом с интонацией Дамби. «Проходи, мальчик мой, не стесняйся», а потом каменная лапа потянулась ко мне с явной целью придать ускорение. Делать было нечего и я поднялся по лестнице, постучав в дверь директорского кабинета. «Входи, мой мальчик», прозвучал из-за двери голос Дамби. «Тамбовский волк тебе, мальчик, козлина». «Ладно, делать нечего, вальсируем». Я решительно толкнул дверь и оказался в кабинете директора. Сам Дамби сидел за письменным столом со столешницей, обитой зеленым сукном, в высоком кожаном кресле с позолоченными деревянными подлокотниками. Нет вкуса у человека, что поделаешь. Напротив стола располагались еще 3 похожих кресла, между которыми расположился низенький чайный столик, накрытый по всем правилам хорошего тона. Красивой дорогой сервиз, похоже старинный, судя по танцующим на чашках пастушкам и пастушкам, мельсинского фарфора. А еще серебряные чайные ложечки, сахарница и сливочник тоже весьма тонкой работы, мелота и прелесть. А вот маги, восседавшие за этим столиком, понравились мне куда меньше. Дамочка лет 35, одетая в розовый костюм цвета взбесившегося поросенка с белой в рюшечках кружевной блузкой, и 2 мужчин в бордовых аврорских мантиях, чернокожий здоровяк и худощавый, но крепкий русоволосый мужчина с твердым пристальным взглядом. Амбридж, Кингсли Шиклболт и Далиш. Что-то мне все это вообще ни разу не нравится, но я вежливо поздоровался со всеми присутствующими замер, удивленно глядя на Дамби. Сесть мне не предложили, но я решил пока не нарываться, ожидая хоть каких-то слов, обращенных ко мне. Пауза затянулась, но тут Амбридж взяла со столика чашку, при этом манерно отставив мизинчик, сделала глоток чая и своим обычным манерно сладеньким голоском произнесла: «Прошу вас, директор, скажите мистеру Поттеру, для чего его вызвали?» «Да-да», — кивнул Дамблдор. «Гарри, мальчик мой, в министерство поступила информация о том, что ты нарушил закон номер 225/12 о запрете некромантии на территории Магической Британии». «Что?» — у меня отвисла челюсть. «Это какая же тварь стуканула в министерство? Вы оживили мертвое животное, мистер Поттер», — промурлыкал Амбридж. «Оживил, не спорю. Только с помощью господина Смерть, внезапно подкинувшего мне магическую плюшку. И кажется мне, что эта самая плюшка сейчас у меня поперек горла встанет. Близнюки стуканули, больше некому. Точнее, они наверняка поняли, что Мерлин был мертв, не дураки они, а потом поделились информацией с Артуром. И Артур уже перетер с кем надо. Нет, Уизли совсем непросты. И они, похоже, затеяли собственную игру, решив завладеть самолично ценным активом в моем лице. Зря они это сделали, Дамби такой огласки совершенно не хотел, он явно недоволен, но колесо уже запущено и ему остается только делать хорошую мину при плохой игре и извлечь максимум выгоды из дерьмовой, в общем-то, ситуации. Одно хорошо, за рыжих я теперь и ломаного кнота не дам. Что Гриня, что Дамби, оба отъявленным человеколюбием отличаются. Дорогая Долорес, промурлыкал Дамби, на вашем месте я бы сначала разобрался в ситуации. Мистер Поттер, первокурсник. Если верить официальной версии, этот первокурсник сумел победить темного лорда в год с небольшим, парировал Эмбридж. Ох, не зря Фадж эту суку розовую ценит, ох не зря. Итак, мистер Поттер, промурлыкал Эмбридж еще более сладким тоном, ваши объяснения, а я должен что-то объяснять, невинно похлопал я глазами, я никого не оживлял, я такого не умею, а если вы имеете в виду Мерлина, какого еще Мерлина, рявкнул Далиш, не Юли, парень, спокойнее, Аврор Далиш, вмешался Дамби, мальчик имеет в виду крысу, принадлежащую Рональду Уизли, не так ли, Гарри, да, директор, сэр, усиленно закивал я головой и торопливо затараторил. С тех пор, как короста куда-то делась, Рон такой несчастный ходил, что я его пожалел, подумал, что это, может, мистер Лапка, мой Книзл, его крысу придавил, вот и подарил Рону новую крысу. Да лишь что-то прошипел, но Дамби жестом успокоил его и спокойно сказал, «Ты хороший мальчик, Гарри, решил помочь своему товарищу, продолжай». И что-то было такое в его голосе, что мне немедленно захотелось признаться во всех смертных грехах. Но я это недостойное чувство подавил и продолжил тараторить дальше. Рону это крыса, точнее крыс, ведь это мальчик, его так можно называть, правда? Крыс Рону понравился, он всем понравился, Рон его Мерлином назвал. Мерлин такой умный. Рон с ним всегда играл, а близнецы пришли и Мерлина отобрали, а потом один из них его швырнул. Так Мерлин об стол ударился, а Рон испугался, что он умер. И у него выброс случился, а я посмотрел, а Мерлин живой, он просто сознание потерял, крысы ведь тоже теряют сознание, правда, правда, добродушно кивнул Дамби, а потом повернулся к Аврорам и Эмбридж, вот видите, абсолютно ничего криминального, и это у Рональда произошел стихийный выброс, а не у Гарри, ничего не выйдет, директор, не стоит выгораживать своего любимчика, холодно улыбнулся Далиш, у нас есть свидетели. Братья-близнецы Уизли готовы дать показания. Мистер Гарри Поттер применил некромантию, и это не подлежит обсуждению. Мы забираем его в Аврорад для допроса. Ну давай, козел старый, скажи им хоть слово против. Тебе же невыгодно, чтобы меня забрали, ты можешь не согласиться, ты же мой типа опекун. Однако Дамби прищурился, взглянул на меня, развел руками и мягко сказал, я вынужден подчиниться закону. Гарри, ты пойдешь с этими джентльменами, а я постараюсь вытащить тебя побыстрее. Ага, решил меня все-таки до мокрых штанов напугать, а потом сделать должником, скотина бородатая, этому телу 11 лет всего. Какой Аврорад, я не пойду, я не сделал ничего плохого. В моем голосе зазвучали непролитые слезы. Кингсли смутился, да ли что же. Но мадам Амбридж этим было не пронять. Я действую от имени министерства, прожурчала розовая дамочка. Подчинитесь закону, мистер Поттер, это не закон, а произвол. Отскочил я в угол. Потревоженный Санчо выпрыгнул из капюшона мантии, мгновенно увеличившись с доброго Сенбернара размером, заслонил меня от Авроров и Эмбридж. Темная тварь, завизжал Эмбридж, где Поттер взял этакую пакость. Это фамильяр, высказался более подкованный Кингсли. Он будет защищать мальчика, и это совсем не пакость. Похоже, мальчик вырастил его сам. Это очень преданное существо. «Не надо его обижать, мне все равно, уничтожьте это», — заявил Эмбридж, — «и забирайте мальчишку, мы и так слишком задержались». «Нет», — решительно сказал Кингсли, — «так нельзя, мадам Эмбридж, надо попробовать договориться с мальчиком». «Я сказала, взять мальчишку», — пошла в разнос розовая дамочка, — «и уберите эту тварь». В этот момент за дверью раздался вой горгульи и отборный мат на гельском. Потом эта самая дверь широко распахнулась и в кабинет буквально влетела злющая МакГонагалл с палочкой наперевес. Выглядела она прямо как разъяренная кошка, вот сейчас бросится и начнет когтить. «Что здесь происходит?» – злобно прошипела МакГонагалл. «Почему мой ученик вызван без моего ведома? Я его декан, и по моим данным мистер Поттер ничего плохого не делал. Все в порядке, Минерва, дорогая», – сладко пропел Дамблдор. «Я решил не беспокоить тебя». «Ведь у тебя так много дел, К тому же ты знаешь, что я опекун мальчика, так что в данном случае твое присутствие не обязательно. Да, сарказм в голосе МакГонагалу можно было ковшом вычерпывать. И ты спокойно смотришь, Альбус, когда твоего подопечного собираются тащить неведомо куда. Он некромант, взвизгнул Эмбридж, тому есть точные подтверждения. В таком возрасте он не может быть некромантом, рявкнула МакГонагалу. Дар пробуждается позже, и ваши точные подтверждения, это два недоумка, доставшие до печенок весь факультет, два недоумка, которые родного брата умудрились довести до стихийного выброса. А вы на основании этой блистательной информации тотчас примчались арестовывать невиновного первокурсника? Вы забыли закон, студента Хогвартса нельзя так просто выдать на расправу. Кто говорит о расправе? Сладенько пропел Эмбридж. Это была бы личная беседа. С последующей остановкой в Азкабане взвелась МакГонагалу. С вас станется, но некромантия запрещена, проворчал Далиш, и возраст не имеет значения. С каких нестиранных мордредовых подштанников вы решили, что этот ребенок, некромант? Окончательно пошла в разнос МакГонагалу, только потому, что два недоумка рассказали своему папеньке об ожившей крысе. Министерству и Аврорату больше нечем заняться, я бы попросила вас, профессор МакГонагалу. Амбридж вскочила, лицо ее начало приобретать пикантный оттенок фукси, полностью гармонируя с ее одеянием. «Нет, это я бы вас попросила», — мадам Амбридж злобно парировала МакГонагалу. «Откройте камин, Альбус, сейчас будет вам консультация специалиста». Дамби растерялся, но возражать разъяренной волшебнице не стал. Просто взмахнул палочкой, в камине взметнулось зеленое пламя, и тут же на ковер из него ступил высокий мужчина в желто-зеленый, цвета лайма, а вовсе не лимона, мантии целителя с эмблемой больницы святого Мунга на груди. «Целитель Смитвик, вечер определенно перестает быть томным. Приветствую», — пророкотал почти двухметровый целитель. «Вы зачем ребенка пугаете, почтенные, Минни, красавица, что за дерьмо здесь творится? Ай-яй-яй, какой роскошный фамильяр, это ж надо такое вырастить из обычного паука. И все-таки, что здесь происходит? Какие претензии к мистеру Поттеру? Иппи, этого мальчика объявили некромантом», — взволнованно заявила МакГонагалу. «Разберись, пожалуйста». «Кто?» – заржал Смитвик. «Эти при, то есть, я хотел сказать, почтенные представители Аврората, простите, мадам Амбридж, я вас не заметил. Интересно, на каком основании? Парень, ты что, Хагмитское кладбище поднял?» «Нет, целитель Смитвик, сэр», – пролепетал я, старательно изображая несчастного затюканного сиротку. «Они говорят, что я оживил крысу, а я ничего такого не делал, сэр, и я в красках и с иллюстрациями рассказал историю о близнецах, Роне и Мерлине. Меня пару раз пытались прервать Далиш и Амбридж, но Смитвик быстренько их заткнул, запретив перебивать ребенка. А когда я закончил свой рассказ, Смитвик потеребил подбородок и задумчиво заявил: «Мда, и где эта ожившая крыса?» «Сейчас», — произнесла МакГонагалла и сделала движение палочкой. Спустя пару минут в дверь постучали, и в кабинет вошел Рон в сопровождении Перси. Рон прижимал к себе испуганно попискивавшего Мерлина, а бледный Перси судорожно сжимал палочку в руке. Все-таки младшего братишку он, похоже, любил, не то, что у Терки близнецы. «Спокойно, Перси», — мягче сказала МакГонагалу. «Рона никто не обидит». «Точно», — сказал Смитвик. «Рон, малыш, я могу взглянуть на твою крысу, я ничего не сделаю ей, обещаю. Просто проверю кое-что». «Да, сэр», — робко ответил Рон и, пересадив Мерлина на ладонь, поднес его Смитвику. Тот улыбнулся, достал откуда-то из недр своей мантии небольшой полосатый леденец и протянул Мерлину. «Угощайся, малыш, это вкусно». Мерлин внимательно взглянул на Смитвика, блеснул черными глазками и принял леденец. Он поднес конфету двумя лапками ко рту и принялся ее забавно поглощать, время от времени поглядывая на всех присутствующих, дабы убедиться, что вкусняшку не отберут. Смитвик же сделал короткое движение палочкой, и Мерлина на миг окутало полупрозрачное зеленоватое свечение, впрочем, тут же растаявшее. Сам крыс на этот спецэффект не обратил ни малейшего внимания, занятый леденцом. «Спасибо, Рон», — поблагодарил Смитвик. «Твой питомец очень мил. Если ты будешь и в дальнейшем заботиться о нем, то он может стать твоим фамильяром и проживет куда дольше обычной крысы. А сейчас ты можешь вернуться к своим делам. К тебе у меня вопросов нет». МакГонагалу кивнула, и Перси, распрощавшись со всеми, увел слегка озадаченного Рона, который порывался что-то спросить, глядя на меня. Но я приложил палец к губам, и он успокоился, и позволил себя увести. «Вы идиоты, господа», — любезно сообщил Смитвик Аврорам. «Это самая обычная крыса, точнее, уже необычная. Как я уже сказал мальчику, она начинает меняться под воздействием его магии, так что у нее есть шанс вырасти в полноценного фамильяра, как этот милый паучок. Но никакой некромант на это животное не воздействовал, воздействовал целитель. Этого ребенка надо холить и лелеять, у нас полноценного темного целителя уже лет 70 не рождалось. А вы уверены, целитель Смитвик?» — спросил въедливый Далиш. «Ваша квалификация. Когда я вас по кусочкам собирал после нападения спятившего вампира, у вас не было сомнений в моей квалификации, Аврор Далиш», — рявкнул Смитвик. «И уж некроманта от темного целителя я отличить способен. И вы все прекратите свои игры вокруг Поттера. Этот ребенок — сокровище, такого потенциала я давненько не видел. А если вам не имется его арестовать, господа Авроры, то, объявляю официально, заберу парня в Мунго, заключу договор и возьму в личные ученики. И, поверьте мне, его ни одна тварь не тронет. Это он чистую правду говорит. Целители и медиведьмы неприкосновенны, а уж такие корифеи, как Смитвик и Тики, подавно. Их уважают все, реально все. И если Смитвик действительно пожелает заключить такой договор, Визингомат скорее председателя переизберет, чем будет ему перечить. Сегодня ты целителя расстроил, а завтра он от расстройства сосредоточиться не сможет и проклятие снять. Так что лучше не расстраивать. Поэтому все, что сказал Смитвик, насквозь реальная реальность. Уважаемый главный целитель, проблеял Дамби, уважительно проблеял, вот что клизмы животворящие делают. 40 лет уже, как главный целитель, рявкнул в ответ Смитвик. А во, я б ему больше 35 не дал, то есть на самом деле мужику под 70, как минимум, и он себя имел в виду, говоря про темного целителя. А Смитвик тем временем продолжал жечь напалмом. «Директор Дамблдор, вы почему не послали нахав всю эту министерскую братью? Простите, декан МакГонагалл». «Ничего, Иппи, я твоих медицинских терминов не понимаю и присоединяюсь к вопросу», — тут же отозвалась гордая шотландка. «Но», — растерянно начал Дамби. «Что, но?» — разъярился Смитвик. «Если вы полноценный опекун сирот и последнего в роду, они вам железобетонные доказательства должны были предъявить, и уж точно не в отношении первокурсника. Где эти ваши доказательства? Откат схлопотать хотите?» Авроры переглянулись, и Далиш сказал: «Справедливо, нам стоит откланяться». Амбридж попробовала что-то вякнуть, но Авроры на нее посмотрели настолько мрачно, что она заткнулась. Это она правильно заткнулась, и Авроры молодцы. Их, если что, из кусочков не Амбридж будет собирать. Поэтому вся троица незамедлительно попрощалась и исчезла в камине. «Ну вот, напугали ребенка», — совсем другим тоном сказал Смитвик. «Ну что, Гарри, пойдешь ко мне в личные ученики?» «Прямо сейчас?» — спросил я. «Если тебе здесь плохо», — серьезно сказал Смитвик, — «то можно и прямо сейчас. Мунго тебя в обиду не даст». «Спасибо, сэр», — поблагодарил я, — «но мне нравится в Хогвартсе. Мне нравится учиться, и ребята у нас на курсе хорошие. Вот только близнецы и сейчас, но это ведь недоразумение, правда?» «Конечно, мальчик мой», — с облегчением сказал Дамби. «Думаю, что таких проблем у тебя больше не будет». «Вот и хорошо», — улыбнулась МакГонагалл. «Гарри, я отведу тебя в башню Гриффиндора. Слишком много времени ушло на этот бесполезный разговор, а тебе только снятых баллов не хватало. Только попроси своего фамильяра принять более компактный вид». «Да, декан, мэм», — согласился я и дал мысленную команду Санчо. Мой верный паучок тут же уменьшился в размерах и спрятался в капюшоне мантии. И мы с МакГонагалл, вежливо распрощавшись, покинули кабинет. «Думаю, директор Дамблдор, что вам стоит поберечь свое здоровье. Вы перетрудились и нуждаетесь в полном обследовании, вам необходимо посетить Мунго. Немедленно. Я настаиваю». «А нет, не сто», — этот диалог был последним, который я услышал в директорском кабинете в этот вечер. «Ну да, клизму Смитвика на всех хватит, а мне отсутствие Дамби только на руку, ибо лопнуло мое терпение. Все, близнецы меня реально достали, и вторые шансы у меня для них кончились. Запасайтесь гробами, ребята». Примечание к части. Автор приземлился на очередное обследование, на этот раз с ноутбуком, так что глава написалась пораньше. Не могу точно сказать, когда будет следующее, это сейчас зависит не от меня, а вам, мои дорогие, весны, любви, здоровья и мира. Приятного прочтения. И да, если кто хочет поддержать, https://yoamani.ru/4100140571271793, глава 33, новый виток, братская любовь. Примечание к части. Мои дорогие читательницы, с праздником вас, пусть и с небольшим запозданием, и пусть исполнится все ваши желания и сбудутся мечты. Стоило нам с МакГонагалл спуститься с лестницы, каменная горгулья с грохотом заняла свое место, и на морде ее было написано неодобрение. Но лично мне это было абсолютно безразлично, а МакГонагалл тем более. «Вы не успели поужинать, Гарри», — задумчиво сказала МакГонагалл. «Я прикажу домовику, чтобы он доставил ужин вам в спальню». «Спасибо, декан, мэм», — поблагодарил я. «Но я хочу спросить, можно?» «Разумеется», — кивнула МакГонагалл. «Близнецы, их как-то накажут за то, что они едва не погубили Рона». «Мне показалось, что это был не просто стихийный выброс». «Правильно показалось», — проворчала МакГонагалл. «Смитвик прав, это говорит ваша склонность к целительству. Обожаю умных женщин. Они сами себе способны объяснить все, что угодно. Но», — протянул я, — «вам стоит принять его предложение, Гарри», — быстро сказала декан. «Гиппократ Смитвик, один из немногих, кто реально может вас защитить, и у него безупречная репутация, что немаловажно. То есть мне реально угрожает опасность?» — тихо спросил я. «Буду откровенна, Гарри», — тихо сказала МакГонагалл. «Вы, юный богатый сирота, не имеющий реального защитника. Я надеялась, что Альбус хотя бы в этом сможет помочь вам, но он почему-то предпочел не вступать в конфликт с министерством даже по такому надуманному поводу. А что будет, если они действительно примутся за вас, Гарри? Конечно, вам угрожает опасность, и Смитвик – единственный, кто способен реально вас защитить. А лорд Малфой?» – спросил я. «Я слышал, что леди Нарцисса хотела взять опеку надо мной, ну, тогда», – Драко говорил, – поинтересовалась МакГонагалл. «Я замялся», и она кивнула сама себе. «Конечно, Драко, кто же еще? Но да, это правда. Леди Нарцисса приходится вам родственницей со стороны Блэков, но ей отказали. Из-за того, что лорд Малфой был сторонником того, кого нельзя называть», — спросил я. «Но ведь суд его оправдал. Вы и это знаете?» — удивилась МакГонагалл. «Тоже Драко рассказал?» Я скромно опустил глаза и пробормотал. «Честность — лучшая политика. Драко во многом пошел в отца», — усмехнулась шотландка. «Впрочем, он умный мальчик, и вы тоже, Гарри. И да, леди Малфой было отказано именно на этом основании. Увы, я не сумела отговорить Альбуса от отправки вас к вашим макгловским родственникам. До сих пор помню, насколько ужасными они мне показались. Особенно ваш дядя. Я говорил Альбусу, но он не послушал. Сейчас все не так уж и плохо», — быстро ответил я. «Моя тетя осталась вдовой и занялась собственным бизнесом. И с кузеном у нас неплохие отношения. Раньше было хуже?» — проницательно спросила МакГонагалл. Я промолчал, и она только вздохнула. «Я виновата. Не вы, профессор», — ответил я. «Не вы. Я и в самом деле не держал зла на шотландку. Она и в каноне была против отправки маленького Гарри к родственничкам. И я знал, что при прямом запрете директора она мне помочь ничем не могла. Во все эти нюансы меня посвятил еще на гримма Финиасной Джилус Блэк. И, в отличие от канона, здешняя МакГонагалл куда серьезнее вникала в дела факультета и Дамби в рот не смотрела. Так что, никаких претензий. Во всяком случае, помните о Смитвике», — сказала МакГонагалл. «А близнецы? Думаю, что им достанется много отработок с Филчем. Очень много отработок с Филчем. Хотя, с моей точки зрения, это совсем не то, чего они заслуживают. И сейчас мне кажется», — тут она понизила голос, — «что лучше всего для них быть просто отчисленными. Понимаете, Гарри, просто отчисленными. Умная женщина, ничего не скажешь». «Я понимаю, декан», — вздохнул я в ответ. «Но вы ведь знаете близнецов. Мне кажется, что в последнее время они сначала делают, а потом думают. И эта их привычка к безнаказанным пакостям может их здорово подвести». «Тут я не спорю», — согласилась МакГонагалл. «И я попытаюсь поговорить со старшими Уизли. Боюсь только, что толку не будет. Простите, что лезу не в свое дело, профессор», — не выдержал я, — «но, может, вам стоит поговорить со старым лордом Прюэттом. Перси и Рон нуждаются в защите. Особенно Рон». МакГонагалл взглянула на меня, прищурившись, но расспрашивать о том, откуда мне вообще известно о старом лорде Прюэтте, не стало. «Я же говорю, умная женщина. Боюсь, что все не так просто, Гарри», — наконец сказала она. «Но попробовать можно. Впрочем, мы уже пришли. Скажу напоследок, я ваш декан. Не стесняйтесь просить у меня помощь. И еще, у вас очень хорошие друзья. И Перси Уизли, хороший староста. Я рада, что остановила свой выбор на нем. Так вот кто, значит, рассказал МакГонагаллу про намерения Авроров и Амбридж. Вот почему она примчалась не просто так, а с палочкой наперевес, да еще и Смитвика успела вызвать. Перси, я твой должник, однозначно. Между тем, полная дама, даже не спрашивая пароля, пропустила нас с деканом в гостиную. Все споры и разговоры моментально стихли, и МакГонагалл орлиным взором окинула вверенную ей территорию. Удивительно, но факт, никакого особого непотребства в гостиной не творилось. У камина на кожаных диванах устроились старшекурсники в кои-то веки просто что-то обсуждавшие. Пара бутылок сливочного пива мне, наверное, просто примерещились, ведь когда я присмотрелся, ничего подобного не увидел. Впрочем, для 17-летних лбов сливочное пиво, в котором было не больше градусов, чем в кефире, было просто способом самоутвердиться. Отчего-то приносить в замок этот напиток строжайше воспрещалось, поэтому возможность его раздобыть воспринималась, как великая доблесть. Фарджи, кстати, такие подгоны делали регулярно, причем сливочным пивом не ограничивались, возможно, из-за этого старшекурсники терпели их так долго. Думаю, скоро им и фарджам, и старшекурсникам придется пересмотреть свои приоритеты. Но сегодня старшекурсники вели себя чинно-благородно. Девочки мирно занимались делами в своем уголке во главе со старостой, Рон играл с Дином в шахматы, остальные наши что-то переписывали за столом, за вторым пристроились второкурсники. Оливер Вуд читал квиддичной команде очередную тактическую лекцию. Команда страдала, но прервать лекцию не решалась. Вуд был страшен в гневе, это признавал даже известный всей школе квиддичный беспредельщик Маркус Флинт. В общем, все в порядке, ибо главная причина беспорядки в гостиной отсутствовала. Близнецы снова вернулись в больничное крыло и не похоже было, что хоть кого-то на Гриффиндоре это сильно огорчало. Даже ближайший кореш Фарджи Ли Джордан был при деле, старательно делал выписки из библиотечного журнала «Трансфигурация сегодня». Заметив направленный на него взгляд декана, Джордан ничуть не смутился. Похоже, никакой пакости он не задумывал, а просто готовился к завтрашнему семинарскому занятию. МакГонагалл поинтересовалась у старост, все ли в порядке, получила заверение, что в полном, обошла гостиную, заглянула в пергаменты сначала к Джордану, а потом первочкам и одобрительно покивала. Потом она слегка нахмурилась, попросила всех встать и пройти в центр гостиной. Народ удивился, но подчинился. А потом мы все имели честь наблюдать виртуозное владение Иваниской Репаро в исполнении по-настоящему сильной волшебницы. Спустя каких-то 15 минут обои на стенах гостиной обновились и приобрели сытый шелковистый блеск, а головки маленьких гвоздиков просто засияли. Занавеси стали выглядеть совершенно как новые, и стало заметно, что они покрыты тонкой искусной вышивкой. Ковер у камина обзавелся длинным ворсом, а тот, который был расстелен в уголке девочек, плюшевой мягкостью. Книжные полки и стеллажи приобрели благородный цвет мореного дуба и все в том же духе. Народ зааплодировал, а Перси спросил: «Что-то случилось, декан? На факультете ожидается какая-нибудь министерская проверка?» «А нет, мистер Уизли», — ответила МакГонагалл. «Мне давно хотелось это сделать, но я боялась, что мои усилия пропадут в туне. А сейчас я решила, что вы все уже достаточно взрослые, чтобы поддерживать в гостиной комфорт и порядок». «Комфорт и порядок для всех, я ясно выражаюсь?» «Да, декан, мэм», — отозвались гриффиндорцы. «Что ж, надеюсь на ваше благоразумие», — кивнула МакГонагалл. «И призываю всех, с возникшими серьезными проблемами обращаться ко мне, лично или через старост. И нет, отработки у профессора с ней по за серьезную проблему не считаются». После этого суровая шотландка распрощалась со всеми и ушла. И во всей этой суматохе мы с ребятами улучили момент, чтобы незаметно просочиться в спальню. Увы, Лаванде и Парвати пришлось остаться со старшекурсницами. Почему? Потому что чистокровные девочки не могли себе позволить посещать мальчишеские спальни. Нет, писаного запрета на это не было, более того, чары, которые не позволяли мальчикам пройти в женские спальни, девочкам тоже действия в отношении противоположного пола не запрещали. Тем не менее девушки туда в гости не рвались. Из канона я в такой роли вспомнил только Гермиону и подивился ее бесцеремонности. Спальня есть спальня. Парни там хоть в трусах, хоть голышом могут находиться, Это их право, и лично мне очень не понравилось бы, если бы, ввалившись в комнату общаги в одних трусах после душа, я бы обнаружил там нежданную гостью. Зачем тогда вообще остался этот доступ? Где-то я встречал версию, что дело в том, что во времена основателей взрослых студентов было много и им необходимо было периодически снимать напряжение. То есть девушками, заходившими в мужские спальни, были девицы сильно облегченного поведения. И что именно поэтому порядочные девушки в мужские спальни не ногой, чтобы репутацию не портить. С моей точки зрения версия эта интересная, но безоговорочно соглашаться с нею я бы не стал. Хотя бы потому, что все эти танцы с бубнами можно спокойно проделать в Хаксмиде. В Хаксмид отпускают только с третьего курса. Ну так я не думаю, что плотские утехи могут понадобиться студиозусам раньше. Так что для чего все-таки у девушек есть доступ в мужские спальни? Загадка загадок. Впрочем, какая разница? Итак, после ухода МакГонагалу мы быстренько проскользнули к себе в спальню и парни стали задавать мне вопросы по поводу внезапного вызова к дамбе. Я скрывать ничего не стал и рассказал все как есть и, естественно, мой рассказ вызвал и бурю возмущения, и бурю восхищения. Восхищались ребята действиями МакГонагалла и Смитвика, а возмущались Дамби и Амбридж. То есть, если бы не МакГонагалл, директор так и разрешил бы забрать тебя в министерство на допрос, мрачно спросил Симус. В Аврорат, уточнил я. Одна холера, ответил потомственный борец за справедливость. Чую, что они бы постарались на тебя все свои косяки навешать, и все делишки, которые в нераскрытых числятся. А может, еще и огреб бы от защитников правопорядка. Кавычки в его голосе было слышно за версту. Похоже, о работе британской полиции парень знает не понаслышке. Дин поддержал друга. Это да, это только в книжках добрые Бобби котят с деревьев снимают да старушек через дорогу переводит. На самом деле, чем меньше с ними общаешься, тем лучше для твоего здоровья. Так что спасибо декану и целителю этому, без них бы ты не выкрутился. Сомневаюсь, что они хотели нанести мне реальный вред. Скорее, напугать, возразил я. Мне все-таки 11 лет. В таком возрасте в Азкабан не сажают. Зато стереть память и откачать магию, это они запросто. Неожиданно вмешался Марк, вроде бы казавшийся совершенно спокойным. Ты действительно избежал огромной опасности, Гарри. И это просто здорово, что Смитвик разглядел у тебя темное целительство. Я понимаю, отозвался я. Обвинение в некромантии, это не шутки. Не шутки, мрачно отозвался Марк и цокнул языком. Дин и Симус, успевшие оценить глубину подставы, которую мне подготовили близнецы, мрачно покачали головами. Рон, угрюмо притулившийся в углу комнаты и прижимавший к себе Мерлина, неожиданно выпрямился и выкрикнул. «Почему они все портят? Почему они все всегда портят, Рон?» Марк вскочил на ноги и стал медленно и осторожно придвигаться к нему. «Рон, пожалуйста, успокойся. Я спокоен». Тихо, но очень выразительно произнес Рон. «Поверьте, я никому не причиню вреда. Я просто хочу сказать, вы ведь не будете смеяться?» Мы переглянулись и медленно покачали головами. «Нет, говори». Рон встал, сделал несколько шагов по комнате, торопливо, хаотично. Потом ему вроде как удалось совладать с собой и он снова сел. И начал говорить уже спокойным, ровным тоном. Слишком ровным. «Знаете, у меня всю жизнь было чувство, что моя семья – это не моя семья, и что отец с мамой чужие мне люди. Нет, они не обижали меня, я даже не знаю, почему это чувство вообще у меня возникло. И Билл с Чарли хорошо ко мне относились, да и Перси защищал от близнецов, только с Фредом и Джорджем у меня всегда были плохие отношения. Знаете, мы бедно живем, то есть мне всегда приходилось за братьями одежду донашивать и игрушки мне дарили редко. А однажды папа принес домой магловскую игрушку, медвежонка. Он был такого светло-кофейного цвета с красным бантиком, такой красивый. И папа мне подарил этого мишку, только мне. Понимаете, ребята закивали, а я нахмурился, потому что знал, какое дерьмо будет дальше. Я с ним играл, продолжил Рон. Я очень его берег, я даже спал вместе с ним. Фред и Джордж дразнили меня девчонкой, но мне было плевать. Это был мой мишка, только мой. «Сколько же тебе лет тогда было?» – спросил Марк. «Лет 6», – пожал плечами Рон. «Ты хочешь сказать, что я был слишком большой для детских игрушек?» «Я понимаю, но я любил Майки. Я так назвал своего медвежонка. Майки – хорошее имя», – сказал Марк. «И вообще, я считаю, что в 6 лет совсем не поздно играть в любые игрушки. Неважно кому и что нравится. Но что было дальше, Рон?» «А дальше, Голос Рона сорвался. «Я как-то вынес Майки во двор и посадил на маленькую скамеечку. Я тогда только научился читать, меня Перси научил, я хотел почитать Майки сказки Барда Бидля. День был такой солнечный, что мне не хотелось сидеть в комнате, понимаете?» «Конечно», — согласился Дин. «А потом я убежал в дом, взял книгу и вернулся. А Фред и Джордж, пока я бегал, стали Майки перекидывать друг другу. А когда я закричал, чтобы они прекратили... Они превратили моего Майки в живого паука и швырнули прямо в меня. Точнее, если бы это был просто паук, как у Гарри, я бы не испугался так. Но у них так получилось, что голова и туловище Майки наполовину сохранились, а ниже было паучье туловище и дергающиеся лапки. Это было так ужасно, так противно, что я закричал и потерял сознание. А они убежали. Хорошо, что мама услышала мой крик и помогла мне. А Майки она починить не смогла. Близнецы колдовали одновременно, и заклятие получилось очень сильным. Поэтому она просто сожгла то, что у них получилось. Бэл, вырвалось у Марка. «И ты это видел?» «Я плохо помню. Я потом болел и лежал в постели. Папа принес мне нового мишку, но я даже в руки его взять не смог. И игрушку отдали Джинни. И они всегда так к тебе относились?» спросил Дин. «Они всегда все портили», угрюмо отозвался Рон. «Но я не об этом. Мне иногда дом казался каким-то чужим. Мне казалось, что это не мое, что я не должен здесь находиться. А еще только не смейтесь. Мне иногда снился замок с тремя башнями. Одна была золотистая, другая красная, а третья черная. Мне хотелось туда, я шел к замку, но чем быстрее я шел, тем дальше замок от меня удалялся, и я просыпался со слезами». «Глупо, да, нет», — ответил Марк, — «не глупо. Иногда сны посылают нам подсказки, но об этом мы поговорим позже. А сейчас я хотел спросить вас, Дин, Симус и ты, Рон. Близнецы очень серьезно подставили Гарри. Это могло для него кончиться очень плохо, и мы с Гарри хотим их наказать, очень серьезно наказать. Вы с нами? Если да, дайте непреложный обет, чтобы никому не проболтаться. Если ты не захочешь идти против братьев, Рон, то мы поймем. Но от своей цели все равно не отступим. Мы с вами», переглянувшись, хором сказали Дин и Симус, а потом Симус добавил: «И дело не только в Гарри. Дело в том, что им слишком многое сходило с рук безнаказанно. Они заслужили месть». «Вы хотите решить все радикально?» – деловито спросил Симус. Все-таки его своеобразное воспитание давало о себе знать. Симус вполне спокойно относился к тому, что может погибнуть в любой момент. Он из тех людей, что не задумываясь отдают жизнь за друга, за родину, за собственные убеждения. Он готов помочь тому, кто страдает, но он безжалостен к тем, кого считает врагами. Впрочем, это все воспитание. Сколько там было парням, затеявшим ирландскую голодовку? Бобби Сынцу вроде как 27 было, остальные и того моложе. Продукты того же воспитания, что и Симус. Причем британцы очень постарались, чтобы они такими и стали. «Достаточно будет просто исключения из школы», — ответил я. «Зря», — спокойно ответил Симус. «Враг за спиной, пуля в спину. Истинный боец ира врагов за спиной не оставляет. Вынужден согласиться с рядовым Финниганом», — хмыкнул Марк. «Ты слишком добр к ним, Гарри, и тебе не всегда будет вести. Но они все-таки братья Рона», — вздохнул я. Неожиданно Рон покачал головой. «Нет, они никогда не считали себя моими братьями. Похоже, что и мне пора принять это. Они не будут лучше, Гарри. Поверь, я знаю, что говорю. Они только хуже становятся с каждым годом. И когда я дома, я все время жду подвоха. Зелья в еде, сломанной ступеньки, чесоточного порошка в одежде, пауков в постели ужа, брошенного на голову склеенные ноги. Я не могу назвать всего, просто не вспомню. У меня были переломы рук, ног, была пробита голова, вырос заячий хвост. Еще ключицы были сломаны, тоже всего не упомню. И все это близнецы?» Поразился я. Рон угрюмо кивнул. «Рон», — с чувством произнес Дин, — «да ты просто ангел, если до сих пор не придушил их ночью и не закопал где-нибудь за сараем. Поверь, у нас на районе убивали и за меньшие. А как же родители?» Поразился Марк. «Ну, они их ругали, конечно, но так, словно не по-настоящему. Отец только один раз выпорол Фреда и Джорджа, когда они подлили мне зелье, от которого у меня горло распухло. Я стал задыхаться и чуть не умер. Мне захотелось выматериться в голос. На фоне столь радикальной братской любви приличным человеком стал казаться даже ныне покойный Душка Вернон. И понятно, почему старшие Уизли не слишком сдерживали поганцев. Им Рон нужен был живым, но затюканным и зашуганным, чтобы никаких лишних мыслей в голове не возникало. Но все равно, умным такое поведение назвать нельзя. У Рона были все шансы не дожить даже до поступления в Хогвартс. Впрочем, я уже понял, что большим умом старшие поколения Уизли не отличаются, но с ними стоит разобраться чуток попозже. А сейчас, так что я с вами, неожиданно закончил Рон, чтобы вы там не придумали. Довели все-таки Рончика братишки со своей любовью. Ирландская голодовка 1981 года, кульминация пятилетнего протеста, связанного с конфликтом в Северной Ирландии. Он начался в 1976 году, когда британское правительство исключило понятие «специал цатигары» статус, ранее присваиваемый политзаключенным, осужденным за действия в ходе этого конфликта. Первым отказался от еды активист временной Ира Бобби Сэндс, приговоренный к 14 годам заключения в тюрьме Мейс. Он перестал есть 1 марта 1981 года. В течение месяца к нему присоединились еще трое ирландцев, а позже число участников акции увеличилось. Голодовка продолжилась до 3 октября и прекратилась по инициативе родственников политзаключенных. За 217 дней умерли 10 осужденных, участвовавших в этой акции протеста. 5 мая скончался Бобби Сэндс, голодавший 66 дней. Гарри не путает. Ровесником Сэндса был только Майкл Дивайн. Остальные – моложе. Вот данные о возрасте. Роберт Джерард Сэндс, 27 лет. Умер 5 мая 1981 года после 66 дней голодовки. Фрэнсис Хьюз, 25 лет. Умер 12 мая 1981 года после 59 дней голодовки. Реймонд Маккриш, 24 года. Умер 21 мая 1981 года после 61 дня голодовки. Пэт Сиахара, 23 года. Умер 21 мая 1981 года после 61 дня голодовки. На теле обнаружены следы избиений, сигаретные ожоги, сломан нос. Джо Макдонеллу, 26 лет. Умер 8 июля 1981 года после 61 дня голодовки. Эдвард Мартин Харсон, 24 года. Умер 13 июля 1981 года после 46 дней голодовки. Кевин Линч, 25 лет. Умер 1 августа 1981 года после 71 дня голодовки. Киран Дейерти, 25 лет. Умер 2 августа 1981 года после 73 дней голодовки. Во время голодовки 11 июня был избран депутатом Палаты представителей Ирландии. Томас Маккелви, 23 года. Умер 8 августа 1981 года после 62 дней голодовки. Майкл Джеймс Дивайн, 27 лет. Умер 20 августа 1981 года после 60 дней голодовки. Вообще история противостояния интереснейшая. Поищите, рекомендую. Я не принимаю террористические методы борьбы, но я уважаю людей с убеждениями. Примечание к части. Следующая глава примерно через неделю. Приятного прочтения и солнечных дней, мои дорогие. Автору на кофе, музу на печеньке. https://yoamani.ru.4104057127193. Глава 34. Новый виток. Зеркало Иналиш. Часть 1. Близнецы пробыли в больничном крыле 5 дней. А когда они его покинули, то появление их в гостиной не вызвало привычного ажиотажа. Нет, игнорировать их никто не игнорировал. Поздоровались, по плечам похлопали и все. Слегка дезориентированные столь прохладным приемом Фаджи попробовали подбить своих приятелей на очередное безумство в духе истинного Гриффиндора, но тут вмешались семикурсники. Первый раз, как потом сказал нам удивленный Перси. А надо отметить, что из 8 парней семикурсников 3 были чистокровными, 4 полукровками и только 1 маглорожденный. Маглорожденный был земляком нашего декана, носил благородную фамилию Мактвиш, имел почти 2 метра росту и пудовые кулаки и более всего напоминал вставшего на дыбы медведя-гризли. К этому прилагались неплохие мозги, виртуозное владение чарами и врожденная злокозненность в том плане, что попытки обидеть тех, кого Мактвиш почитал друзьями, заканчивались плохо для обидчиков. Неудивительно, что при столь выдающей внешности и высоких душевных качествах этого маглорожденного мало кто осмеливался задирать. Впрочем, большую часть времени Мактвиш был довольно добродушен и не обращал внимания на то, что ему было неинтересно. Только этим я могу объяснить то, что он так долго игнорировал выходки близнецов. Но с нашей легкой руки рассказанная Лаванде и Парвати история истинно братских отношений Фарджи и Рона приобрела известность и многих заставила пересмотреть отношение к ним, Мактвиша в том числе. Он, как выяснилось, был старшим братом в многодетной семье и о таком отношении к младшим даже помыслить не мог. В кланах вообще трепетно относятся к малышне, совершенно не деля на своих и чужих, несмотря на воспетую в веках легендарную шотландскую суровость. И то, что Фарджи так издевались над собственным младшим братишкой, стало для Мактвиша неприятным откровением, для остальных семикурсников, впрочем, тоже. Поэтому старшаки посовещались и решили, что проживут как-нибудь без сливочного пива и огневиски, но ни одна пакость рыжим близнецам больше с рук не сойдет. Так что решившие вновь развернуть свою нехорошую деятельность Фарджи неожиданно нарвались. Сначала на устное внушение, потом на отлуп, потом на более жестокий отлуп, после чего в очередной раз посетили больничное крыло. Санкций не последовало, и после очередного выхода из больничного крыла близнецам пришлось припомнить, сколько народу в целом они успели обидеть. Потому что как только стало понятно, что близнецы Уизли перестали пользоваться негласным благоволением Дамблдора, появились личности, которые захотели им отомстить. И этих личностей оказалось довольно много, и с разных факультетов. Так что пребывание Фарджи в школе стало на редкость нескучным. Толчки, подножки, исчезающие ступени, внезапно ставший скользким пол, превратившаяся в горку лестница, фантазия студиозусов была неистощима. Мы, кстати, в этом не участвовали. Слизеринцы тоже не испытывали желания связываться с предателями крови, зато Равенклы и Хаффлпафф оторвались по полной. Да-да, типа дружелюбные барсуки и вроде как оторванные от мира в поиске знаний воронята мстили близнецам от всей широты души. Кого-то это удивляет. Меня лично, нет. Во-первых, близнецы достаточно долго сами пакостили от души. Во-вторых, в каноне дружелюбные барсуки травили Гарри в кубке огня, а представительницы факультета умников прятали вещи Луны. Так что не надо. Ни на одном факультете святых и праведных не было. Гермиона и Невилл в травле рыжих не участвовали, но и прекратить ее не пытались. Оба они несколько раз попадали под прицел шуточек рыжих, и это были не самые приятные шуточки. Так что любить Фарджи им было ни за что. И да, никаких отработок за свои проделки те, кто покушался на близнецов, не получали, что лишний раз подтверждало мою догадку, что покровительство Дамблдора семья Уизли утратила. Может, Дамби исчел меня чемоданом без ручки, но отдавать меня в чужие руки явно не собирался. Да Фарджи быстро доперла, в каком положении они оказались, совсем дураками они все-таки не были. И они затаились, приняв за руководство к действию преснопамятный девиз Грюма «постоянная бдительность». Они все реже попадались в расставленные ловушки, да и подловить их недоброжелатели уже не могли. К тому же самым рьяным стали прилетать хитрые ответочки, после которых незадачливые мстители попадали в больничное крыло, и о причинах своего попадания туда они были вынуждены молчать. «Не будешь же признаваться декану, я хотел устроить пакость, но меня опередили». В общем, скучно не было никому. Кстати, на факультете пока было спокойно, близнецы больше не цеплялись к нам, у них хватало своих проблем. Они, в общем-то, и в гостиной появлялись редко, то отсиживались в своей спальне, то где-то бродили. Изредка шушукались с Лиджарданом и Маклагдином, на горячем не попадались вообще, но меня не оставляло ощущение, что все это просто затишье перед бурей. Похоже, то же самое ощущала и МакГонагалл, именно поэтому она заходила в гостиную каждый вечер, перед отбоем, и лично проверяла, все ли студенты на месте. Фарджи все время были на месте, но МакГонагалл продолжала проверять. Увы, из-за этих проверок у нас было куда меньше возможности искать зеркало Йейналиш. А меня просто грызло чувство того, что это важно, очень важно. Я пробовал спрашивать господина Смерть, но он не отзывался, видимо решив, что плюшек мне пока более чем достаточно. Пришлось смириться и обходиться собственными средствами. К счастью, у меня были Санчо и мистер Лапка, которые уже обследовали большую часть территории Хогвартса. Увы, проклятущее зеркало словно сквозь землю провалилось. Стоп, сквозь землю? Вообще-то в фаноне мне встречались намеки на некие обширные подземелья Хогвартса, да и в каноне что-то там было. Что? Что? Что-то про Филча и цепи было, которые он смазывал. Или это фанон был? Неважно. Филча-то мы из виду упустили, а он ведь неоднозначный персонаж, и может быть полезным. Отчего бы не пообщаться, мы уже улеглись спать, когда мне под полог бесшумно проскользнул мистер Лапка. Я погладил Книзла по мягкой шерстке и спросил, как там крыса? Прячется, лениво отозвался Книзл. Не выманить, там интересное место, хозяин, много свободной магии, крыса слабеет, там он может превращаться в человека чаще и быть им дольше. Что с ним, болен, или это откаты? Крысы живут недолго, хозяин, пояснил Книзл. И маг, запертый в теле крысы, долго не проживет, он умрет, когда телу выйдет срок, понимаешь? Понимаю, отозвался я и подумал, что в каноне Гаррина и обманули и в этом. Канонный Питер просто не смог бы долго прожить в теле крысы, элементарно помер бы. Крысиная жизнь недолгая, вот именно недолгая. Мистер Лапка, постарайся выманить его, придуши, если нужно. Мне нужно переговорить с ним. Хорошо, флегматично отозвался Книзл. Я стараюсь, но это сложно, он ведь маг. А еще я подумал, что теперь понимаю причину всей этой чертовщины, творящийся вокруг. Дамблдор заперт в теле крысы, об этом я уже знал, но я забыл, как мало живут крысы. И понятно, почему спешка, необдуманные решения и ошибки. Похоже, Гриндевальду Дамблдор реально дорог, и он лихорадочно ищет возможность его спасти. Все веселее и веселее. А что с зеркалом? Спросил я. Мистер Лапка вздохнул. Не чувствую, но замок велик. Чтобы его осмотреть, нужно много времени. У нас мало времени, хороший мой. Погладил я Книзла по голове и почесал за ушком, так что уж постарайся. Книзл только согласно муркнул и протаранил лобастой башкой мою ладонь. Некоторое время я просто молча гладил мистера Лапку, пока из-под полога сверху на постель не спустился Санчо. Пришлось приласкать и его. «Может быть, вам заняться поисками вдвоем?» – спросил я. «Вряд ли сейчас кто-нибудь осмелится навредить мне». «Нет», – отозвался Санчо. «Я чую, что опасность никуда не исчезла». «Рыжие», – вздохнул я. «И не только. Старый бородатый тоже. Я не могу оставить одного. Всегда должен быть рядом», – пояснил паучок. «Мне пришлось согласиться с мохнолапой Дуэней». Близнецы и Дамби продолжали оставаться раздражающим фактором, страшным своей непредсказуемостью, и дальнейшие события это только подтвердили. Все неприятности начались уже на следующее утро. На завтраке пришедшие первыми слизеринцы дружно уселись за стол и тут же вскочили на ноги, опрокинув скамейку. Девушки не могли сдержать вскриков, но сначала никто ничего не понял. Никаких заклинаний, никаких магических ловушек. Причину выяснил Снейп, немедленно подошедший к своим пострадавшим. Он-то, в отличие от своих учеников, в детстве посещал обычную школу. Под опрокинутыми скамейками обнаружились кнопки. Самые обычные кнопки из канцелярского магловского магазина, только более крупного размера, чем обычно. Видимо, для того, чтобы крепить чертежи к доске для презентаций. Снейп, конечно, поколдовал над кнопками, но никаких следов того, кто это сделал, не нашел. Призванные к допросу домовики выкручивали уши и клялись, что никого не видели. В общем, дело зашло в тупик. И, что хуже всего, слизеринцы стали смотреть на маглорожденных с подозрением. Кнопка в заднице – это не опасно и даже не слишком больно. Но это весьма унизительно для аристократов, коими слизеринцы на три четверти и являются. И настолько бесцеремонно магловский способ. Умом многие поняли, что кто-то просто подставляет маглорожденных, вновь стремясь вызвать к жизни почти утихшую межфакультетскую вражду, но помимо ума есть ведь и чувство, оскорбленная гордость, например, МакГонагалл, кстати, быстренько проверила близнецов, поскольку им со Снейпом удалось понять, когда примерно были подброшены в зал кнопки. Но нет, в это время Фарджи находились в библиотеке и законопослушно писали эссе по зельеварению. Заподозрить мадам Пинс в том, что она покрывает рыжую парочку, было решительно невозможно, так что алиби у близнецов было железное, и мне это совсем не нравилось, Марку и ребятам тоже, а на следующий день кто-то натянул леску перед входом в подземелье, где-то на уровне щиколоток первачка, слава Мерлину, что не выше, все могло закончиться куда хуже, леску натянули в промежутке между завтраком и началом занятий, и Тианот, который забыл учебник по чарам в своей комнате и после завтрака побежал за ним, врезался в эту леску. Итогом был перелом лодыжки, разбитая голова и сломанный нос. Ну, и легкое сотрясение мозга, скорее всего. Хорошо, что отсутствием Нокта обеспокоился Блейз Забини, ибо попыток прогулять уроки за слизеринцами не водилось никогда. Умный Забини припомнил недавнее происшествие с кнопками и предположил, что с другом случилось что-то нехорошее. Поэтому он отпросился с урока и бросился в подземелье. И еще раз доказал наличие ума, не кинувшись моментально к лежавшему в крови с разбитой головой и без сознания Нокту. Блейз, не видя никаких препятствий, просто опустился на колени, трансфигурировал свой носовой платок во что-то вроде раздвоенной деревянной рогульки и стал шарить в пустоте перед собой, и наткнулся на практически незаметную в слабо освещенном коридоре полупрозрачную леску. Магически она не распознавалась, ибо была предметом насквозь магдловским. Блейз переступил через леску и принялся стучать в дверь покоев своего декана, который недавно вернулся из запретного леса, где срезал с деревьев какие-то наросты, которые можно было срезать только ночью и именно в это время года, иначе эффективность очередного экспериментального зелья снижалась. Надо отдать должное Северусу. Несмотря на недосып, ситуацию он просек мгновенно, оказал первую помощь Тиа, вызвал мадам Помфри и осторожно убрал леску. Тиа, конечно, вылечили. Повреждения его были такого рода, что для мадам Помфри являлись просто легкой разминкой. Правда, она все-таки вызвала для консультации Януса Тики, из-за сотрясения мозга. Тики нашел состояние мальчика удовлетворительным, сделал заключение о том, что магия Тиа не пострадала, и выписал зелье, которое снимало последствия сотрясения. Так что через сутки Тиа выписался из больничного крыла вполне себе здоровым, но посеянные семена подозрительности стали прорастать. И да, Снейп, МакГонагалл и все остальные деканы решили проверить студентов своих факультетов, но и тут их ждала неудача. Если не считать обычных грешков, студиозусы оказались невинными, как невеста перед алтарем. И да, у Форджей снова было железное алиби. И еще, слизеринцы перестали посещать спортзал. Наш спортзал. Они начали передвигаться по школе группами. И первочков с второкурсниками обязательно сопровождали либо старосты факультета, либо наиболее сильные семикурсники. Третьекурсники слизерина вполне могли постоять за себя сами, к тому же они тоже не ходили по школе в одиночку. Слизеринцы никому не предъявляли претензий, но установившийся в школе хрупкий мир был готов рухнуть в любую секунду. И лично я ощущал себя простым жителем Сараева накануне визита туда герцога Франца Фердинанда. «Я уверен, что это близнецы», — сказал Рон этим же вечером в спальне. «Но у меня нет никаких доказательств». «Почему ты так считаешь, Рон?» — удивился Дин. «Декан проверяла их не один раз. У них алиби, Рон». «Смирись», Рон упрямо покачал головой, «я их с рождения знаю, они могут хорошо прикинуться невиноватыми, но не знаю, как это объяснить, когда им пакость удается, то в глазах что-то этакое появляется, не знаю, как сказать, но за всем этим они стоят, я уверен, но кто тогда?» Растерялся Дин, «деканы вроде как всех проверяли, я бы поверил, что Форджи подговорили ли Джордана или Маклагина, но проверка показала, что это не их рук дело. Гарри, Марк, а вы что молчите, как думаете?» «Думаем пока», — проворчал Марк. «А может, Симус-выразитель постучал кулаком об ладонь, подловить их и расспросить по-свойски, Нот ведь реально пострадал, помереть бы мог, если бы не Забини с деканом Снейпом».